Глава 50. В столичный дом мы со Стивеном отправились вдвоем. Он собрался вместе со мной посетить храм всех богов, якобы помолиться своей покровительнице, богине лекарского дела Анарате. Мне молиться было некому. Я и на земле не отличалась религиозностью, а здесь и подавно. В голове вместо молитв были постоянные планы и заботы. В столичном доме мы пробыли около часа. Хватило, чтобы убрать мою магически наведенную нервозность. Затем пешком прогулялись к главной площади. Благо сейчас теплело, едва ли не с каждым днем. И шли мы в легких плащах и полуботинках. Народу в кварталах аристократов было на этот момент немного. В основном слуги. И господа отсыпались после очередной бессонной ночи. Сейчас, сразу после завтрака, я не боялась столкнуться ни с кем из тех, кто уже причислил меня к своим приятельницам. Мы прошли три квартала по мощенному камнем тротуару и оказались возле храма всех богов. Величественное здание, оно впечатляло и снаружи, и изнутри. Я надеюсь, все это не нужно будет повторять в деревне. Крестьяне не поймут. Ошеломленно пробормотала я, шагая по хорошо отполированным мраморным ступенькам наверх, к открытой двери. Стивен только хмыкнул, идя рядом, но промолчал. Мы перешагнули порог и очутились в огромном зале с высокими потолками. Колонны, поддерживающие потолки, были украшены золотом и драгоценными камнями. В центре зала находился круглый алтарь, окруженный 12 статуями богов, каждая из которых была выполнена из уникального материала и отражала атрибуты своего божества. Стены и полы были из светлого мрамора, со вставками из лазурита и малахита, создававшими изображения мифических сцен. Алтари каждого бога украшены символами и элементами, связанными с их сферами влияния, такими как молнии для бога грозы или цветы для богини природы. Магические светильники были в форме волшебных сфер, паривших в воздухе и излучавших теплый свет. Впечатлившись увиденным, я оставила Стина возле статуи Анаратты, а сама принялась бродить по залу. Ходила, крутила головой и все ждала, что ко мне, как в земных книжках фэнтези, подойдет какой-нибудь бог в человеческом обличии. Но нет, подошел только Стивен. Вместе мы вышли из храма, и уже спустившись со ступенек, я открыла портал в поместье. До вечера я находилась под впечатлением от увиденного, слабо представляя себе, как строить такую громадину. А на следующий день этот мир преподнес мне очередной сюрприз. Мы со Стивеном днем вышли во двор осмотреться, проверить, как идет строительство второго флигеля. Рабочие были на обеде, отдыхали, насыщались. И нам никто не мешал обсуждать увиденное. «Я не понимаю», – качал я головой, – «почему храм должен быть построен к зиме, а флигели могут подождать? Это жилые помещения. Сюда можно поселить, ну, допустим, садовника и кучера. Так почему же?» «Вика?» – перебил меня знакомый женский голос. «И все бы ничего. Только этой женщины тут никогда не должно было бы быть. Вполне возможно, что у меня начались слуховые галлюцинации». Но стоявший рядом Стивен тоже напрягся. А значит, услышал и он. «Вика, ты?» Я повернулась, слабо что понимая, и с изумлением уставилась на пару неподалеку. Там, в воротах поместья, если можно так выразиться, в нескольких шагах от нас со Стивеном, стояли молодые мужчина и женщина. Причем женщина была глубоко беременна и довольно скоро, максимум через пару месяцев, собиралась рожать. И если мужчина темноволосый и высокий, лет 35-37, был мне незнаком, то женщину я прекрасно знала. Миловидная блондинка, на 2 года младше меня, синеглазая, смешливая, худая, как палка. Наталья, Наташка, Ната, моя младшая сестра, одна из моих родственниц, оставленных на земле. Ей никогда не везло с мужчинами. Она встречалась с каждым из них полгода, год, затем по той или иной причине расставалась со своими избранниками. Но сейчас, судя по животу и сопровождающему, у нее все было более чем серьезно. Если, конечно, мне не пора в дом с желтыми стенами и излишне вежливым персоналом. Хотя я не слышал про психушки в этом мире. Я удивленно моргнул, пытаясь удостовериться, что передо мной не оптический обман. Затем осторожно позвала: «Ната?» Сестра тихонько всхлипнула. Я вздрогнула от звука, сделала несколько шагов. И через несколько мгновений мы уже обнимались. «Ну, не плачь. Беременным нельзя волноваться». Я погладил ее по волосам, отодвинулась от нее. «Ты вышла замуж?» «А, что?» «Да это Андрей». Ната неопределенно махнула рукой в сторону темноволосого. Он стоял молча, хмурился, но в разговор не вступал. Впрочем, как и Стивен, неподалеку от меня. «Вика, где мы? Что происходит? У меня такое ощущение, что я схожу с ума». «Угу». Я чувствовал себя ровно так же, очутившись в этом поместье несколько месяцев назад.